Глава 8. С трудом разлепив глаза, ангел начал изучать окружающую его обстановку. Спина ныла от лежания на покрытом соломой холодном полу. Вокруг только бетонные стены и железная дверь с небольшим решетчатым окошком, откуда проникал свет. Голова болела так, словно по ней несколько часов били обухом топора, а горький привкус во рту намекал на то, что сознание он потерял благодаря некому магическому воздействию. Но это все было ничто по сравнению с агонией, в которой пребывал его волк. Он рычал и царапался, требуя выпустить его на волю, чтобы найти... кого? Постепенно в памяти начало прокручиваться все, что с ним произошло. Заброшенная избушка в лесу, охота на кабана, сидящая на потолке старуха с порошком в руках, два вампира. Резко поднявшись на ноги, мужчина бросился к двери. «Есения!» — взревел он во весь голос, вцепившись в решетку. В ответ — тишина. Пройдясь пятерней по ежику черных волос, волк, пытаясь разглядеть сквозь окошко, что происходит снаружи, снова позвал девушку по имени. И опять тщетно. Либо ее камера расположена далеко отсюда, либо Шкуров увез ее к себе домой. Одно из двух, и оба варианта оборотню не нравились. Наконец послышались шаги, и рядом с камерой замерло двое мужчин. «Ангел, а ты здесь какого черта забыл?» С другой стороны решетки на него смотрела круглая физиономия его давнего знакомого Федора, члена банды Шкурова. Они пересекались несколько раз, и в одной из этих встреч ангел спас вампира от атаки приспешников трибунала, унеся на себе с места перестрелки. «Тебе не все ли равно?» — одернул Федор, стоящий с ним рядом напарник, по внешнему виду которого угадывалась принадлежность к низшим демонам. «Если он здесь сидит, значит, так распорядился хозяин. Пошли!» «Подождите!» — окликнул их ангел. «Со мной вместе должны были привести девушку, рыжую, длинноволосую, в белом платье». «Ты гляди, еще и дня не просидел, а у него уже в штанах чешется, и девку ему подавай!» — хохотнул лысый страж и направился дальше по коридору. «Может, еще кот от замка назвать?» «Только если это тебя не затруднит, безрогий!» Демон сверкнул злым взглядом, но промолчал. Федор что-то шепнул напарнику на ухо и, остановившись рядом с еще одной камерой, подошел к двери, будто собрался проверить следующего заключенного. Но как только демон скрылся за поворотом, бросился обратно к окошку, за которым стоял волк. Приставив указательный палец к губам, Федор призвал его к молчанию. «Девушка здесь, но ее камера в другом конце подвала», — шепнул вампир, опасливо озираясь по сторонам. «Нам приказано дождаться мусорщиков Шкурова и передать ее им лично в руки. Тут говорили о поимке какого-то волка, но я понятия не имел, что речь о тебе. Через сколько мусорщики будут здесь? 5-6 часов, не больше. Какого черта они бросили тебя сюда? Что ты сделал?» «Долгая история. Если вкратце, увел девочку у босса. Ты можешь помочь мне добраться до ее камеры и сбежать?» Услышав, о чем его просит ангел, Федор выпучил глаза и сделал шаг назад. «Нашел дурака, Владимир Николаевич тебя на кусочки порежет, да и меня заодно!» «Я по-любому на корм рыбам пойду, в живых он меня не оставит». «Ну и зачем ты это сделал? Неужели она та самая, истинная?» Жадно облизнув губы, Федор, в нетерпении услышать ответ на свой вопрос, чуть ли не плясал на месте. Ангел даже не подозревал, что в таком матером вояке может быть скрыта романтическая натура. Но, узнав все симптомы, тут же решил воспользоваться ситуацией. «Да, она моя суженая. Я не мог оставить ее ведьмаку. Все равно бы иссох от тоски. Терять было нечего. Если ты нам поможешь, об этом не узнает ни одна живая душа. За голову девушки и ее спутника объявлена приличная награда. У вас с ней на спинах огромные мишени, приятель». Волк притворно вздохнул. «Но ты когда-то спас мне жизнь, я постараюсь что-нибудь придумать». Ангелу пришлось опустить взгляд, чтобы вампир не разглядел полыхнувшего в глубине его глаз пламени. С того момента, как меня привезли сюда и засунули в пропахшую плесенью и со шныряющими в темноте грызунами камеру, я места себе не находила. Внутри билась тревога за дочь, которую мне теперь ни за что не вызволить из лап мерзавца Шкурова, за себя и за ангела. Последний раз, когда я его видела, он лежал на пороге избушки, не подавая каких-либо признаков жизни. Дрожа от страха за него, я кричала, звала по имени, но он даже не шевельнулся. Благо бабка шепнула держащим меня бугаям, что срок действия ее порошка всего несколько часов, чем вселила в меня надежду. Значит, живой. Но надолго ли? Как промолвился один из местных стражей, с часу на час должны будут приехать подельники моего бывшего босса и увезти меня к нему, в Заград. Из плюсов увижу, наконец, мою малышку. Из минусов этот побег Шкуров заставит меня отработать по полной. Можно было не сомневаться. «Отсюда отличный вид на твои ножки, лисичка!» Раздался откуда-то сверху низкий голос моего мужа. Подпрыгнув от неожиданности на месте, я громко ахнула и задрала голову. Из расположенного в потолке люка на меня смотрели его серо-голубые глаза. «Только тебе могло прийти в голову в подобной ситуации обсуждать мои ноги». Вид сделала строгий, но внутри все так и пело от счастья. Ангел подмигнул мне и начал осматривать камеру. «Я сейчас высунусь по пояс. Постарайся подпрыгнуть так высоко, как сможешь, малышка, и хватай меня за руку». Потолки в камере были невысокие, но с моим ростом мне потребовалось несколько попыток, чтобы реализовать задуманное. А когда, наконец, получилось, оборотень без труда подтянул меня к себе и помог пролезть в тесный люк и разместиться в узком тоннеле, где передвигаться можно было только стоя на четвереньках. И с правой, и с левой стороны было тысячи ответвлений, при виде которых радость от маячившего впереди освобождения вдруг разом сменилась леденящей кровь паникой. «Прошу, скажи, что ты знаешь, куда нам идти». Он закинул за спину руку и, выудив из заднего кармана сложенную гармошкой карту и маленький фонарик, потряс ими перед моим носом. «Нам сейчас прямо 50 метров и налево. Ты первая иди». «Почему я? Мне не очень удобно, когда за спиной кто-то вертится и заглядывает под короткую юбку. К тому же у тебя фонарик, который я с радостью передам тебе. А под юбку, так и быть, обещаю не заглядывать». Нагло улыбнулся волк, и сразу стало ясно – обязательно заглянет. На то, чтобы пререкаться с ним, не было времени. В любую минуту камеру могли проверить и, не обнаружив меня внутри, начать прочесывать каждый миллиметр. Ангел передал мне фонарик, и пока он закрывал люк, что вел в мою камеру, я успела проползти около пары метров. Металл, из которого были сделаны стенки тоннеля, отдавал холодом. Узкое пространство давило со всех сторон, и приходилось постоянно напоминать себе о том, что это путь к свободе, а не еще один способ умереть, застряв между стенками. Внезапно я почувствовала, как ткань, прикрывающая мою пятую точку, поползла вверх. И что-то теплое коснулось ягодицы, а затем резко сжало ее. Громко взвизгнув, я чуть головой об стенку не стукнулась. «Я всего лишь хотел подвинуть тебя и взглянуть, что творится впереди», приглушенно прохрипел оборотень, будто из последних сил сдерживая смех. «Если бы ты пошел первым...» «Уже не пошел, так что ползи и не ори всякий раз, стоит мне тебя коснуться. Не хватало еще, чтобы наш побег заметили раньше времени». Громко фыркнув, я последовала его совету. «Кстати, расскажи, где мы находимся и как тебе удалось все организовать?» Наконец, задала я вопрос, который с того момента, как ангел очутился в моей камере, не давал мне покоя. «Это здание, как и многие другие, принадлежит Шкурову, бывшая штаб-квартира. Мы сейчас ползем между первым этажом и подвалом. Я, правда, как очнулся, не признал толком ничего, но зато старого приятеля встретил. Должок у него передо мной кое-какой был, вот и помог. Вытащил из камеры, снабдил картой, фонариком и показал, где можно в тоннель попасть и где твоя камера находится. Теперь в расчете». Мы продолжали ползти вперед, и обозначенные ангелом 50 метров казались какой-то непроходимой дистанцией. «Когда этот чертов тоннель уже закончится?» Сначала я услышала звук, будто кто-то скребет толстые стенки узкого коридора и не придала этому значения, списав все на свои нервы. Но стоило протиснуться еще на парочку метров вперед, моим глазам предстало самое ужасное зрелище из всех возможных в этом замкнутом пространстве. В одном из ответвлений сидела жирная черная крыса и не сводила с меня пристального взгляда. Сердце ухнуло куда-то вниз, и я, не думая, что делаю, резко сдала назад, пока не оказалась лежащей под оборотнем. Очень провокационная поза, но сейчас меня это заботило меньше всего. Ангел замер на месте и шумно сглотнул. По обеим сторонам от моих плеч находились его сильные руки. Моя спина упиралась в его мощную грудь, а ягодицами я чувствовала его член, который после недавнего изучения волка моей пятой точки стоял по стойке смирно. «Там крыса», – прошептала я, уже практически забыв о причине своего поспешного отступления. «Закрой глаза и ползи вперед, она тебя не укусит», – шумно втянув в себя воздух, просипел ангел. «Откуда ты знаешь?» «Нас двое, она одна. Крыса это тоже понимает. Продолжай ползти и расскажи мне, что произошло, когда я вчера ушел на охоту». Крепко зажмурившись, я выбралась из-под Цанева и осторожно поползла вперед, стараясь сосредоточиться на воспоминаниях. «После твоего ухода мы с Агриппиной Валерьевной еще некоторое время сидели за столом и болтали о всяких мелочах. Затем она попросила меня расстелить постель к твоему приходу, а сама отправилась в лес за травками какими-то. Я не уточняла. Не прошло и часа, как распахнулась дверь, ворвались те огромные туши, что удерживали меня, когда ты пришел, а за ними спокойно плелась эта черная ведьма». Родственница Анна Шкурова, понятия не имею, какая по дальности, узнала заранее о награде за меня, сопоставила описание и имя, связалась в лесу с помощью шара, что у нее в сумке лежал, с Владимиром Николаевичем, а тот своих отморозков, что недалеко от нас были, в подмогу ей отправил. Они поначалу хотели меня первой утащить, но Агриппина Валерьевна услышала твои шаги, схватила в руки какую-то склянку и тут же на потолок полезла. Я чуть язык не проглотила, паучиха настоящая. «Ну, а потом и ты зашел». Закончив рассказ, я открыла глаза и поняла, что сама не заметила, как преодолела большое расстояние, оставив крысу далеко позади. Похоже, Цанев решил отвлечь меня от зубастого животного, и, надо признать, у него это получилось. «Вот чувствовал я, что-то с ней не так», — тяжело вздохнул волк. Свернув там, где он мне сказал, я резко остановилась перед круглым отверстием, что вело вниз. «А дальше куда?» — спросила я, отползая назад. «Ложись на пол, я сверху проползу и в трубу залезу, а ты следом». Сделав все так, как он велел, я замерла на месте, наблюдая, как оборотень, преодолев препятствие в виде меня, вытянул вперед руки и исчез в отверстии. Я еще немного посомневалась, но, так как другого выхода не было, закрыла глаза и, крепко сжав зубы, сиганула за ним. Падение было недолгим, но перед глазами в один миг пронеслась вся жизнь, а потом меня резко подбросило вверх, и я очутилась в крепких объятиях мужа. «Открывай глазки, лисичка, гляди, в какую сказку попали!»